Ведающие и Таро. В древних культурах не существовало различий между магией и наукой. Ведовство соприкасалось с философией и искусством, служило одной цели – познанию мира. Разделение произошло гораздо позже, ближе к нашему, современному времени. Но по сей день магическими инструментами могут быть научные методы и произведения искусства. В случае Таро – это изобразительное искусство, символы которого напрямую работают с подсознанием, а значит, задействуют не только магические способности, но и психоанализ. Ведовство – это способ познания мира, а карты Таро – инструмент для такого познания. Ведьма изучает судьбу, как географ изучает ландшафт и природные особенности тех или иных континентов. И карты Таро для ведьмы – это в буквальном смысле карты-указатели, которые описывают пространство человеческой жизни. Только в отличие от географических карт, человеческая жизнь не лежит в одном измерении. Она многомерна. Таро учитывает эту многомерность. Каждый из арканов – это двери в определенную ситуацию или состояние. Их основные значения универсальны и применимы к любому мыслящему существу. Но есть множество нюансов, которые сложно уловить обычному человеку. Ведьма воспринимает себя как часть Вселенной. Она тонко чувствует энергии, как внешние, которые находятся за пределами ее тела, так и внутренние, скрывающиеся в глубинах ее существа. Ведь согласно закону Трисмегиста, одному из основных принципов магии, человек – это микрокосм, отражающий макрокосм, и наоборот. А значит, все, происходящее как внутри, так и снаружи, влияет друг на друга. Ведьма понимает это и использует. Таким образом работают и арканы Таро. Отражая архетипы жизненных ситуаций в руках ведающего человека, они способны влиять на реальную жизнь. Как и вся система Таро, мир полон символов. К их расшифровке ведьма всю жизнь подбирает ключи. И чем опытнее ведьма, тем больше у нее ключей к сокровищам Вселенной. Карты Таро – это универсальные ключи, открывающий путь к счастью, удаче и самореализации. Зачем нужны предсказания? Человек – существо многомерное. Об этом говорят не только ведьмы и маги, но и представители различных конфессий и философских течений. Например, христианская религия насчитывает три измерения – тело, душа, дух. А в индуизме этих измерений намного больше. Одно только физическое тело подразделяется на грубое и тонкое, витальное, астральное и множество других. Обычный человек редко задумывается о своей многомерности, поскольку большая часть его сознания пребывает в материальном мире. Он настолько привязан к собственному телу, к вещам, которые его окружают, что любое неожиданное событие вызывает шок и стресс. Но для ведьмы нет неожиданностей. Она знает, все, что случается в нашем, проявленном мире, сначала происходит в иных измерениях. Ведьма всегда видит дальше физического восприятия и поэтому может предсказать, что случится с ней или с другим человеком. Это знание – ее козырь. Благодаря ему она может обойти опасные участки, сделать правильный выбор и избежать трагических случаев. Ведовская традиция и символы Таро. Ведовская традиция уходит корнями в древние языческие практики, мифологию и культуру. Те, кто чувствовал связь между явлениями тонких миров и происходящим в материальной реальности, всегда выделялись среди соплеменников. И даже в периоды гонений и преследований, которых в истории было немало, сумели сохранить и передать знания своим последователям. Для человека, живущего в давние времена, окружающее пространство было насыщено знаками от Вселенной. Восход солнца, фазы луны, одиноко стоящее дерево, горный ручей, цвет неба и скорость ветра – все это служило символами событий, которые случаются на тонком плане. Интуитивно сопоставляя природные явления с происходящими вокруг событиями, Ведающие древности учились говорить с отражением макрокосма внутри себя и слушать голос Вселенной. Множество символов из древних магических практик дошли до наших дней в старинных гримуарах, текстах заклинаний и на амулетах. Конечно, человеческое восприятие меняется вместе с миром. И не все, что имело определенное значение тогда, работает сейчас. Однако именно из этих практик выросло современное ведовство, и основы остались прежними. Ведь законы Вселенной не меняются с такой же скоростью, как традиции и быт человека. А древние практики, в первую очередь, ориентировались именно на них. Что такое символы и почему они работают? Язык символов универсален, а их понимание помогает установить взаимосвязь между человеческой психологией и проявлениями как физического, так и тонкого плана. Чтобы стало яснее, как работают символические знаки, давай остановимся на том, что такое символ вообще и какую информацию он может нести. Представь себе небо в ночь полнолуния, а под ним огромное озеро, окруженное высокой горной цепью. Луна еще только восходит, ее пока не видно из-за гор. Но где-то на горизонте лунные лучи уже осветили воду, и по волнам протянулась дорожка света. Человек, стоящий на берегу, не видит луны, потому что нависающие над ним горы загораживают ночное светило. Но он смотрит на лунную дорожку и по этому признаку понимает, что луна вот-вот появится. Лунная дорожка – это и есть символ. Символ – это знак, который указывает на то, что существует на самом деле. Символы сами по себе обладают силой. Оглянись вокруг, и ты увидишь, что мы живем в мире символов, каждый из которых несет свой энергетический заряд. Подобных символов великое множество. Мы окружены их вибрациями, мы испытываем их влияние каждую секунду. Но магические символы обладают намного большей мощью, поскольку они действуют не только в нашем мире, но и на разных уровнях многомерной Вселенной.